Глава 10. Вердикт дракона. «Пусть зайдет только студентка!» — раздался знакомый рык. Приказ ректора озадачил. «Почему только я?» Но, конечно же, спорить никто не стал, и я поспешила в лазарет. Дверь с шумом захлопнулась за спиной, будто от порыва ветра. Алден уже пришел в себя, но все еще казался очень бледным, почти прозрачным, словно призрак, а драконья морда так и маячила в окне. «Что она здесь делает?» — спросил Ал у Голда, будто перед ним пустое место. «Девица беспокоилась о тебе», — ответил дракон. «Даже уходить отказывалась, так что будь обходительнее, мой бедовый друг. А вы присаживайтесь, леди...» «Хелкот», — напомнила я. «Ах да, Хелкот, дочь главного сыщика королевства. Думаю, вам пригодится наследственный дар». «Не понимаю, о чем вы, ректор Голд?» Ал открыл было рот, чтобы помешать дракону ответить, но тот и не думал обращать на него внимание. «Ваш друг, как вы выразились, был отравлен». «Что?» Я удивленно моргнула. «Отравлен? Но кем? Академия ведь закрыта от посторонних. Да, Алден не самый приятный человек, но не убивать ведь его из-за этого. Кому он успел так насолить?» «Отравлен», — повторил дракон, видимо, решив, что я не расслышала ответ. «И невозможно определить, как именно это случилось. Очевидно, это сделал кто-то из студентов». «Почему вы так решили?» «Предлагаете подозревать преподавателей, которые прослужили тут не один год?» Дракон посмотрел на меня сукаризной. «Не вмешивайте ее в это», — встрял Алден. «Мелани не имеет никакого отношения к происходящему». «Я бы не был в этом так уверен», — ответил дракон. «Но не чувствую угрозы от этой девицы». «Нет, она не желает вам зла, студент Роукин. А вот ваши враги где-то рядом. И сейчас я хочу услышать правду. Зачем вы здесь? И кто идет за вами?» «Я не знаю». Алден отвернулся и не смотрел на нас. «И никаких подозрений?» «Никаких». «Хотите сказать, до Академии на вас не было покушений?» «Были», — неожиданно ответил он. «В результате одного из них я потерял свою магию, но даже отец Мелани никого не смог найти. Ни одного следа». «И все-таки за вами идет охота. Почему? Кому вы насолили?» «Только ей», — Ал выразительно посмотрел на меня. «Хочешь сказать, это я пыталась тебя убить?» У меня вспыхнули щеки от негодования. «Нет, ты ограничилась грязными листовками», — Ал сурово нахмурился. «Но если ты думаешь, что это меня задевает, то ошибаешься». «А ты ограничился сплетнями», — фыркнула я. «Очень по-мужски». «Эй, детки!» — окликнул нас ректор. «Смотрю, между вами все кипит и бурлит. И тем не менее, студентка Хелкот, я хотел просить вас об услуге. Понимаю, что у вас не самые хорошие отношения с бывшим женихом, но не могли бы вы за ним присмотреть, взять в свою компанию, потому что одиночество ничему хорошему не способствует». «Что? Присмотреть за Алденом, который разорвал нашу помолвку и до сих пор портит мне жизнь?» Я уже готова была резко отказать, когда встретилась глазами с Алом. Он выглядел обреченным и уж точно знал об этих нападениях гораздо больше, чем рассказал ректору. И потом, я ведь не желала ему смерти. Пусть оканчивает академию, женится на своей новой возлюбленной, и все у него будет хорошо. А я пойду своим путем, на котором больше не будет Алдена Роукина. «Хорошо», — ответила я сквозь зубы. «Я за ним присмотрю. Но вы ведь понимаете, что на мужском этаже мне делать нечего, так что только на парах». «И после пар тоже не помешало бы», — настаивал ректор. «Ну же!» А я вспомнила мечту Эви о чешуйке дракона. «У меня будет условие», — заявила я зеленоглазому своднику. «И какое же?» — ничуть не удивился тот. «Ваша чешуйка. Или коготь, или...» «Я вас понял». По комнате поплыло очередное облачко пара. «Не понимаю, зачем вам это, «Ну да ладно!» Дракон тряхнул головой, и на пол упала небольшая золотистая чешуйка. Я подобрала ее и даже ощутила легкий магический флер. Он был настолько силен, что пробивался к человеку, лишенному магии. «Для подруги стараетесь», — подмигнул ректор Голд. «Похвально. Кстати, о памфлетах, которые утром подбросили под дверь моей башни». «Ох, Эви, ты и до ректора добралась. Мне даже стало смешно, когда представила, как дракон когтем цепляет самодельную газету и подносит к морде». «Мне понравилось», — продолжал Голд. «Очень милый слог. Готов посодействовать вашим товарищам в выпуске университетской прессы, так сказать, на постоянной основе. Обсудите с ними подобные перспективы и дайте мне знать, что для этого понадобится. Тогда я подумаю о том, чтобы снять штрафную метку с вашей подруги. И еще. Несколько студентов с вашего курса завтра отправляются в город. Берите своих приятелей, победивших в испытании профессора Фитц, этого доходягу, и ступайте гулять. Приобретите что-то для самозащиты. Это так, дружеский совет. Удачи, студенты!» И драконья голова наконец-то исчезла из окна. Мы с Алденом посмотрели друг на друга. Он выглядел усталым и недовольным. Я тоже не горела желанием продолжать общение. Хотя, может, Ал пытался рассказать о своих проблемах, когда я не стала его слушать. Надо было дать ему возможность выговориться. «Спасибо, что согласилась», — сказал он вдруг. «Но мне не нужна нянька, и со своими проблемами я справлюсь сам». «А мне штрафные отметки не нужны». Я гордо задрала подбородок, стараясь казаться сильной и независимой, хотя ощущала себя рядом с Алденом пустым местом. «Так что будь добр, не усложняй мою задачу. Тебе уже лучше?» Тот кивнул. Видимо, ректор полностью его исцелил. «Тогда идем, порадуем ребят, что теперь то ли ты будешь ходить за нами, то ли мы за тобой». Алден поморщился, будто съел кислый лимон. «Да уж, ситуация не из приятных, но сейчас мы не в силах ее изменить. Остается принять и смириться». «Можно входить?» Медсестра показалась в дверях, поняла, что ректор уже нас покинул и, кажется, вздохнула с облегчением. «Вам лучше остаться здесь до утра, студент». «Нет», — резко ответил Алден, поднимаясь. «Я пойду к себе». И стремительно вышел за дверь. Я развела руками, мол, мужчины, а затем поспешила следом. А в коридоре нас ждал сюрприз. Рейн, Лем и Эви толпились под дверью, собираясь взять лазарет штурмом. «Ну что?» — Эви кинулась к нам. Ал ловко обогнул ее и пошел дальше. А я остановилась, чтобы внести ясность. «Его пытались отравить», — ответила я тихо. «И это не первая попытка. Вполне вероятно, что и стреляли в него. Поэтому ректор попросил нас за ним присмотреть, а чтобы отплатить за помощь...» Я протянула Эвелине переливающуюся золотую чешуйку. «С ума сойти!» — воскликнула она, прижимая к груди свое сокровище. «Не может быть! Я же говорила, что он линяет!» «Да не линяет он!» — рассмеялся Лем. «Просто пожертвовал тебе частицу магии. Ладно, попробуем не дать этому болезному распрощаться со своей бестолковой жизнью. Кстати, как твоему бывшему наш памфлет? Пришелся по вкусу?» «О да», — заверила я. «Безусловно. Он в восторге и жаждет выразить свое восхищение вам лично. Кстати, ректор просил вас с Эви зайти в гости». Хочет обсудить создание студенческой газеты и готов рассмотреть перспективы. А еще нас завтра отпускают в ближайший город. Ректор посоветовал купить что-то для самозащиты. «Ого!» — присвистнул Лем. «Эви, да у нас есть шанс стать местными знаменитостями!» «Я всего лишь хотела помочь Мелани», — растерялась подруга. «Но раз приглашает лично ректор Голд, то, конечно, пойдем». «Да уж, у нашей Эвелины слишком сильна страсть к драконам». «И все-таки кто пытался убить Алдена?» — спросил Рейн. Он единственный не выказывал удивления и говорил по делу. «Думаю, Ал подозревает, но рассказывать не хочет», — ответила я. «Значит, попытаемся спросить еще раз. Идем?» Нам оставалось только последовать за ним. И потом, Ал ушел уже далеко, а я обещала за ним присмотреть. Поэтому ускорила шаг, догнала Рейна и пошла с ним вровень. Алла мы нагнали уже на лестнице. Он даже не обернулся, услышав наши шаги. Очень неосмотрительно, кстати. Мало ли кто приближается к тебе со спины. Но Алден сделал вид, что мы незнакомы, и он понятия не имеет, почему мы вдруг идем следом. «Надо поговорить», — заявил ему Рейн. «Тебе надо, ты и говори», — огрызнулся блондин, ускорив шаг. «Я уже сказал Мелли, что в няньках не нуждаюсь». «Значит, будешь нуждаться в гробовщике». «Сегодня наш молчаливый друг был красноречив, как никогда». «Оставьте меня в покое!» — рявкнул Ал и взбежал вверх по ступенькам башни так, словно за ним гнались. «Что ж, твой подопечный отчаянно не желает быть спасенным!» — Клеменс развел руками. «Однако кто его спрашивает? Не беспокойтесь, дамы, я лично удостоверюсь, что он благополучно достиг спальни. Хотя ведь отравили его там, скорее всего. Кто и чем, интересно?» Ал должен ведь знать, что он ел или пил, а может, чего касался. Все это звучало логично, вот только Алден противился голосу разума, а я не знала, как к нему подступиться. И все же... «Не расстраивайся», — Эви взяла меня за руку. «Мы справимся?» «Надеюсь», — ответила я, глядя вслед Аллу и нашим друзьям. «Только верится в это все меньше». И все-таки я весь вечер не находила себе места. Бродила по комнате из угла в угол, а строки конспектов не желали укладываться в голове. Нет, так не пойдет. И даже бесполезный учебник тонкостей магической науки больше не помогал. Еще немного помучившись, я решила прогуляться в библиотеку. Да, у меня был с собой томик Бертрана Борнелла, но, может, тут есть другие издания с новыми произведениями, если, конечно, призрак библиотекаря согласится мне помочь. Звать с собой Эви не стала. С ней увидимся за ужином. Заодно узнаю, что сказал ректор по поводу газеты, потому что идея мне понравилась, и я бы с радостью присоединилась к друзьям. А на учебных этажах бурлила жизнь. Куда-то спешили студенты, раздавались бойкие голоса. Теперь замок не казался сонным. О нет, он бурлил и бушевал, как море в шторм, полный шума и смеха. И мне нравилось чувствовать себя частью всего этого». Зато коридор, ведущий к библиотеке, был пуст. Я, как воровка, пробралась к знакомой двери, будто мои шаги могли нарушить тишину и побеспокоить хранителя этого места. Тихонько постучала, прежде чем войти, и шагнула за порог. «Надо же, первокурснички научились стучать!» Тут же раздался голос призрачного библиотекаря. Он завис у стойки выдачи книг и листал что-то. Я видела только темно-синюю обложку. «Добрый вечер», — поздоровалась я. «Не могли бы вы мне помочь?» «Я и себе-то помочь не могу», — хмыкнул призрак. «Однако попытаюсь. Чего тебе?» «Есть ли у вас сборники стихов Бертрана Борнелла?» Брови мужчины удивленно поползли вверх. «Борнелла?» — переспросил он. «Да, это мой любимый автор», — ответила я. Даже захватила с собой томик его поэзии в академию, но подумала, вдруг здесь найдется что-то, чего я не читала. «Думаю, мне есть чем тебя порадовать». Внезапно вполне дружелюбно откликнулся призрак и куда-то полетел. Я осталась ожидать у стойки, а он вернулся с толстой увесистой книгой. На обложке значилось «Бертран Борнелл. Посмертное издание». «Как?» — я изумленно замерла. «Я читала, что мистер Борнелл уехал из страны, и за границей его след затерялся». «К сожалению, пару лет назад он скончался», — ответил библиотекарь. «Это последнее издание, в которое вошли стихотворения, неизданные при его жизни. Так что ничего знакомого вы там не увидите, студентка...» «Хелкот», — ответила я. «Мелани Хелкот». «Только это единственный экземпляр в нашей библиотеке, студентка Хелкот», — предупредил призрак. «Попрошу относиться к нему бережно и вернуть, как только дочитаете». «Обязательно!» — воскликнула я, прижимая к груди свое сокровище и уже предвкушая, как буду выписывать наиболее понравившиеся стихотворения. «Здесь действительно удивительная библиотека, раз можно найти такие редкости». «Не то слово, студентка Хелкот, не то слово!» Почему-то печально вздохнул библиотекарь, а я поспешила обратно в свою комнату. И если бы не обещание присматривать за Алденом, на ужин бы и вовсе не пошла. Но, к счастью, у меня оставался еще час, поэтому я открыла книгу наугад и прочитала. «В дни скорби и разлук, развеяв тишину, прошу, мой милый друг, прости мою вину. Открой, молю, глаза, мне руку протяни. Увы, моя слеза не скажет о любви. Не вымолвят уста признание, и пусть, ты только верь в меня, и я к тебе вернусь». «Как же красиво!» Я вытерла с глаз набежавшие слезы. «Жаль, что мне никогда не познакомиться с любимым поэтом, но его строки навсегда в моем сердце. И это главное, потому что человек жив, пока жива память о нем».